Глава седьмая. Пальцы, словно стальные, впились в плечо Перри. С невероятной силой он был отброшен в сторону. Он ударился о стену прихожей и упал. Шейла, которая все еще обнимала его, упала вместе с ним. Джим Браун захлопнул дверь, закрыл ее на задвижку, отступил на шаг, заткнул револьвер за пояс и стал смотреть, как они поднимались с пола. «Что все это значит?» — завопила Шейла. «Кто этот тип?» Медленно, с отчаянием в душе, Перри выпрямился. Он беспомощно посмотрел на нее, увидел ярость на ее лице и быстро проговорил. «Осторожно, дорогая, этот человек опасен». «Правильно», — прошипел Браун. «Так это ваша жена. Она сунула свой прекрасный носик туда, где это нежелательно, верно?» «Итак, без всяких фокусов, старик», — сказал он со злой гримасой, «иначе вы оба, пожалуй, справите двойные похороны». Перри с трудом овладел собой. «Окей, Джим, никаких фокусов». Браун кивнул. «Мне это нравится, Перри. С вами можно разговаривать. Возьмите свою жену и объясните ей ситуацию. У меня дела на кухне. В вашем холодильнике есть крупные креветки. Я люблю их. Их достаточно на троих». «Что все это такое?» — закричала Шейла. «Кто этот человек? Что здесь происходит?» Перри мягко взял ее под руку. «Присядем, Шейла». «Не обращайся со мной, как с ребенком!» — снова взорвалась она. «Выгони этого типа! Я хочу быть с тобой одним. Вышвырни его!» Браун отрывисто рассмеялся, словно залаял. «Она что, немного того? Уведите, наконец, ее в комнату, иначе я дам ей пинка!» Угроза в ее голосе напугала Шейлу. Не спуская глаз с Джима, Перри проводил ее в просторную гостиную. Он усадил ее на софу и сел рядом с ней. На пороге двери появился Браун. «Без всяких фокусов, Перри». «Никаких». Браун кивнул и пошел в кухню, откуда его уже не было видно. «Перри, что все это значит?» Он взял ее за руку. «Ничего не говори и внимательно слушай. Я в руках этого человека, а теперь и ты. Его разыскивает полиция. 2 дня назад он убил 6. Он такой же опасный и злой, как гремучая змея». Шейла уставилась на него, широко раскрыв глаза. 6? «Да. А теперь слушай дальше, дорогая. Он, видимо, сумасшедший, и нам ничего не остается, как быть с ним внимательным и поддерживать его в хорошем настроении». «Я говорю внимательными. Это значит ничего не говорить и ничего не делать такого, что могло бы привести его в бешенство. Ты понимаешь?» «Ты думаешь, действительно...» «Шейла, будь, наконец, взрослой». Резкий тон в голосе Перри заставил ее покраснеть. «Положение смертельно опасное. Этот сумасшедший убьет нас обоих, если мы дадим ему к этому хоть малейший повод. Почему ты вообще приехала сюда?» Стальная твердость характера у нее снова взяла верх. Она выпрямилась и посмотрела на него. «Я приехала потому, что хотела поговорить с тобой. Я просто не находила себе места. Мне многое нужно рассказать тебе». «Окей. Для этого у нас есть достаточно времени. А сейчас мы должны делать то, что захочет этот тип, или мы оба будем мертвыми». Они замолчали и прислушались к монотонному посвистыванию Брауна. Перри подвинулся ближе к ней и положил руку ей на плечо. В это время дверь открылась в комнату, и вошел Браун. «Вы все ей сказали, Перри?» «Да». Шейла разглядывала мужчину, который сейчас закрыл дверь за собой. «Настоящая обезьяна», — подумала она. Ее взгляд скользнул по массивному телу, и, несмотря на страх перед ним, в ее голову пришла мысль, что было бы неплохо, пожалуй, переспать с этой бестией. По телу прошла дрожь желания. Такой мужчина ей еще не встречался. Эти широкие сильные плечи, тонкая талия, эти мощные руки. Браун взглянул на Шейлу. «Окей», — сказал он. «Ведите себя спокойно, Бэби, и мы отлично поладим друг с другом. Договорились?» Она кивнула. «А вам, Перри, нужно сейчас кое-что сделать. Вы поедете в банк и возьмете 10 тысяч долларов. При случае вы немного поболтаете с парнями из деревни и узнаете, что предпринимают ищейки. Вам понятно?» Перри вскочил. «Нет, я не оставлю свою жену с вами. Об этом не может быть и речи. Я не поеду». Браун ухмыльнулся. «Вы, может быть, так думаете. Однако вы поедете. Посмотрите-ка». Он огляделся, подошел к столику и взял в руку большую тяжелую пепельницу. Он взвесил ее в руке, не спуская при этом глаз Перри. «А теперь посмотрите внимательнее, старик». Без видимых усилий, словно пепельница была сделана из фольги, он расплющил ее и бросил к ногам Перри. «Я хочу еще кое-что сказать вам», — продолжал Браун. «Пару лет назад я взял на ночь одну потаскуху. Она была молодой, но не такой красивой, как ваша жена. У меня было 10 долларов, я отдал ей их, и мы пошли в ее комнату. И тут появился этот бык, один из черных, и заявил мне, чтобы я убирался. Это, конечно, мне не понравилось. Я уже говорил, что если кто-то кажется мне идиотом, я прихожу в бешенство. Это же так естественно. И так этот огромный негр был идиотом. Я ударил его кулаком и проломил череп. Потаскуха принялась орать, я позаботился и о ней. Я взял в руки ее голову и сжал ее. И она замолчала. Он посмотрел на Шейлу. «Слушайте дальше, Бэби. Я сжал руками ее голову. И знаете, что произошло? Мозг вышел через уши. Если я что-то делаю, уж поверьте, я делаю это хорошо и добросовестно». Шейла дрожала. Она взглянула на Перри, лицо которого стало совершенно белым. «Усекли, старик?» – прошипел Браун. «С этого момента вы будете делать все, что я скажу. В противном случае я возьму голову вашей жены и расплющу ее красивое лицо, словно гнилой апельсин». «Перри!» – в ужасе закричала Шейла. «Делай то, что он говорит!» Перри огляделся в поисках оружия. С мужественным отчаянием, с естественным инстинктом, что он должен защищать свою подругу, он схватил изогнутую вазу и бросился на Брауна. Улыбаясь, Браун увернулся от его неуклюжего нападения и дал ему пощечину. От легкого удара Перри занесло. Он выронил вазу, которая разбилась на куски, а сам упал на софу. «Прекрасная попытка, старик. В следующий раз я ударю кулаком. Тогда вы поймете, что значит настоящий удар. А теперь поезжайте. Или мне проломить вам череп, а вашей жене расплющить лицо». Шейла негромко вскрикнула и зажала рот рукой. Перри тряс головой. Удар полуоглушил его. Он понимал, что это была всего лишь пощечина, но сила, которая заключалась в ней, перепугала его. Он вспомнил, как эта обезьяна в облике человека вынесла машину из ямы. Эта грубая, гориллоподобная сила была попросту невообразимой. «Послушайте меня, Перри», — сказал Браун. «Вы боитесь, что я изнасилую вашу жену, как только вы уедете из дома. Я это хорошо понимаю. Идите, однако, спокойно. Я не дотронусь до нее. Мы будем смирно сидеть и ждать, когда вы вернетесь с деньгами. Если вы порядочно ведете себя по отношению ко мне, я плачу вам тем же. Получите деньги, узнайте, какова ситуация. Тогда и вам не надо беспокоиться о своей жене. Я обещаю вам это. Окей?» «Вы оставите ее в покое? Вы не дотронетесь до нее?» — спросил Перри, с трудом поднимаясь с софы. до тех пор, пока она будет вести себя спокойно и не создавать осложнений. Я не дотронусь до нее. Но если она не выполнит этих условий, я влеплю ей пощечину». Браун улыбнулся. «Разве это не честное предложение?» Шейла почувствовала, как все ее тело обожгло острое желание. Она смотрела на Брауна и представляла себе, как будет, когда он будет брать ее. Она представляла себе, что она будет чувствовать при этом. Она представила себе, что почувствует, когда обнимет эти мощные плечи. «Шейла, я должен идти», — сказал Перри. «Если Джим говорит, что не дотронется до тебя, я готов поверить ему. А ты делай то, что он скажет тебе, пожалуйста». Она заставила себя улыбнуться. «Да, я сделаю все, что он скажет. Но прежде чем ты уйдешь, мне хотелось бы получить мои вещи. Ты не смог бы принести мои чемоданы?» Перри охватило странное чувство беспокойства, когда он взглянул на нее. Она снова была совершенно спокойной. Ее глаза снова блестели. Она снова стала Шейлой, с которой ему приходилось бороться с начала их супружеской жизни. «Принесите ее чемоданы», — сказал Браун. Хелис со своего дерева видел, как Перри вышел из хижины, как он вытаскивал из джипа два чемодана и отнес их в хижину. «Дорогой, отнеси их в нашу комнату!» — крикнула она. Перри понес чемоданы вверх по лестнице. Браун сел и задумчиво смотрел на Шейлу, которая улыбалась ему. Вернулся Перри и остановился в дверях гостиной. «Окей», — сказал Браун, — «а теперь поезжай за деньгами. И коль вы уж будете в городке, захватите яиц и луку. Кроме того, заправьте бензобак джипа. Когда я буду сматывать удочки, я заберу машину, окей?» «Да», — Перри посмотрел на Шейлу. «Дорогая, я думаю, что буду отсутствовать часа два. Пожалуйста, не забывай о том, что я тебе сказал». «Конечно», — засмеялась она. «Я уже не боюсь. Если Джим говорит, что не тронет меня, мне нечего бояться». Перри помедлил, потом вышел и направился к джипу. Хелис видел, как Перри сел в джип и поехал по лесной дороге в направлении автострады. Он включил рацию. «Шериф!» «Да!» «События развиваются. Вестон только что отъехал на джипе, явно в направлении Роквилла. Дорога все еще в плохом состоянии, но я думаю, что с джипом у него не будет проблем. Его жена осталась в хижине. Что вы об этом думаете?» «Может быть, все в порядке, однако я не уверен. В любом случае, я прослежу за ним». «Я не думаю, что все в порядке. Полагаю, что Логан теперь держит миссис Вестон в качестве заложницы. Во всяком случае, я остаюсь. Держите связь».